Глава 6. Нилли пришел домой, и они с Фрэнси отправились за мясом для выходных. Это был важный ритуал, и мама предваряла его подробными наставлениями. «У Хеслера купите суповую кость за 5 центов. Но фарш у него не берите. За фаршем идите к Вернеру. Купите вырезки на 10 центов, пусть делает из нее фарш, да не берите тот, что на витрине. Прихватите луковицу с собой». Фрэнси с братом довольно долго переминались у прилавка, пока мясник соизволил обратить на них внимание. «Чего вам?» — спросил он наконец. Фрэнси вступила в переговоры. «Вырезки на 10 центов. Нужен фарш?» «Нет. А то сейчас приходила одна леди. Попросила смолоть фарш из вырезки на 1/4 доллара. А я лишнего намолол. Вот остаток на витрине. Ровно на 10 центов, честное слово. Только что смолол». Это и был подвох, о котором предостерегала мама. Ни за что не брать витрины, как бы ни уговаривал мясник. «Нет, мама велела купить вырезки на 10 центов». Разъяренный мясник отсек кусок мяса, взвесил и швырнул его на бумагу. Он уже хотел его завернуть, как Фрэнси сказала дрожащим голосом. «Ой, я вспомнила. Мама просила сделать фарш». «Какого черта?» Мясник схватил мясо и засунул его в мясорубку. «Снова она меня надула», — с горечью думал он. Мясо вылезало из мясорубки ярко-красными спиральками. Он уже собрал его в руку и готовился кинуть на бумагу, как... «И вот еще луковица. Мама просила добавить фарш». Фрэнси робко протянула очищенную луковицу, которую принесла из дома. Нилли стоял рядом и молчал. Его задача — оказывать моральную поддержку. «Господи!» — возмущенно воскликнул мясник, но стал рубить луковицу двумя ножами, смешивая с фаршем. Фрэнси смотрела, зачарованная ритмичным барабанным стуком ножей об стол. Мясник снова собрал фарш, шмякнул его на бумагу и уставился на Фрэнси. Она поперхнулась. Последняя фраза самая трудная. Мясник догадывался, что сейчас последует. Внутри он весь дрожал. Фрэнси выпалила на одном дыхании. «И кусочек жира для жарки!» «Вот сукины дети!» — горько прошептал мясник. Он с размаху отделил ножом кусочек белого жира, в отместку уронил его на пол, подобрал и шлепнул сверху на кучку фарша. Яростно завернул фарш в бумагу, схватил монету и, выбивая чек для босса, проклинал тот день, когда стал мясником. Провернув операцию с фаршем, дети отправились к Хеслеру за суповой костью. Хеслер годился, чтобы покупать у него кости, и совсем не годился, чтобы покупать у него фарш, потому что молол он его с закрытыми дверями, и один бог знает из чего. Нилли стоял с пакетом за дверью. Если Хеслер увидит, что фарш куплен в другом месте, он гордо заявит, чтобы шли туда же за костями. Фрэнси попросила хорошую косточку с остатками мяса для воскресного супа за 5 центов. Хеслер заставил ее выслушать дежурную шутку про то, как один мужчина заказал на 2 цента косточку для собаки, а Хеслер спросил, вам завернуть или тут обглодаете? Фрэнси застенчиво улыбнулась. Довольный мясник отправился в холодильник и вернулся, держа в руке сияющую белую кость с кремовым мозгом внутри и ошметками мяса на концах. Он показал ее Фрэнси, чтобы та полюбовалась. «После того, как мама ее сварит, попроси ее вынуть мозг», — сказал он. «Пусть намажет его на ломтик хлеба, посолит, поперчит, и вкуснейший бутерброд для тебя готов». «Я скажу маме, съешь такой бутерброд, и у тебя на косточках нарастет немного мяса». Ха-ха. После того, как кость была завернута и оплачена, Хеслер отрезал большой кусок ливерной колбасы и протянул ей. Фрэнси было стыдно, что она обманывает этого доброго человека, покупая мясо в другом месте. Как жаль, что мама не доверяет ему делать фарш. Вечер только начинался, и уличные фонари еще не зажигались, но женщина с хреном уже сидела перед магазином Хеслера, разложив свою приправу из жгучих корешков. Фрэнси протянула миску, взятую из дома. Старушка наполнила ее наполовину ровно на 2 цента. Радуясь, что с покупкой мяса покончено, Фрэнси купила еще на 2 цента овощей для супа у зеленщика. Она выбрала хилую морковку, увядший лист сельдерея, мятый помидор и свежий побег петрушки. Если все это сварить вместе с костью, получится ароматный суп с кусочками мяса. Его дополнит толстая домашняя лапша, а с ломтиком хлеба, намазанным мозгами, выйдет хороший воскресный обед. После ужина, который состоял из фрикаделек, картошки, помятого пирога и кофе, Нелли вышел на улицу погулять с приятелями. Без всякого сигнала или уговора мальчики всегда собирались после ужина на углу, где стояли весь вечер, засунув руки в карманы и ссутулись. Они припирались, смеялись, толкались, покачивались, посвистывали. Моди Донован зашла за Фрэнси, чтобы вместе пойти на исповедь. Моди — сирота, жила с 2 незамужними тетками, которые работали на дому. Они шили женские саваны для похоронной компании. Атласные саваны с бахромой, белые для девиц, светло-сиреневые для молодых замужних женщин, пурпурные для женщин среднего возраста и черные для старух. Моди принесла несколько лоскутков. Она подумала, может, Фрэнси захочет из них что-нибудь шить. Фрэнси притворилась, что рада, но ее передернуло, когда она брала блестящие тряпочки. В церкви стоял туман от курения свечей. Монахини украшали алтари свежими цветами. Самые лучшие цветы достались Божьей Матери. Она пользовалась у сестер большей популярностью, чем Иисус или Иосиф. Люди выстроились в очередь перед исповедальнями. Юноши и девушки хотели поскорее освободиться и пойти на свидание. Возле кабинки отца О'Флинна собралась самая большая очередь. Он был молодой, добрый, понимающий, и эпитимья налагал не строгие. Когда подошла очередь, Фрэнси отодвинула тяжелую занавеску и опустилась в кабинке на колени. Она ощутила присутствие древней-древней тайны, когда священник открыл крошечную дверцу, отделявшую его от грешника, и сделал крестное знамение за решетчатым окошком. Закрытыми глазами, монотонным голосом, он начал быстро произносить латинские слова. Фрэнси вдыхала сложный запах благовоний, свечного воска, цветов, священного одеяния из добротной черной ткани, лосьона для бритья. «Благословите меня, отец, я грешна». Много времени не потребовалось, чтобы перечислить ее грехи и отпустить их. Фрэнси скоро вышла, склоняя голову к скрещенным на груди рукам. Она преклонила колени перед алтарем, опустившись на скамеечку. Повторила молитвы столько раз, сколько велел священник, перебирая жемчужные четки, чтобы не ошибиться. У Моди душевная жизнь была попроще, и грехов накопилось меньше. Поэтому она освободилась раньше. Она сидела снаружи на ступеньках и ждала Фрэнси. Девочки прогуливались по кварталу, обняв друг друга за талию, как принято у девочек в Бруклине. Моди припасла Пенни. Она купила мороженое с вафлями, похожее на сэндвич, и уговорила Фрэнси откусывать по очереди. Скоро Моди возвращаться домой. Ей не разрешают находиться на улице после 8 часов. Девочки расстались множество раз, пообещав друг другу в следующую субботу опять вместе пойти на исповедь. «Не забудь!» — удаляясь на ходу, окликнула Моди. «В этот раз я зашла за тобой, а через неделю твоя очередь, ты должна зайти за мной!» «Не забуду!» — пообещала Фрэнси. Вернувшись домой, Фрэнси застала в гостиной компанию. Пришла тетя Эви с мужем Вилли Флитманом. Фрэнси любила тетю Эви. Она очень походила на маму. Тетя Эви вечно выдумывает разные истории. Шутит, чтобы насмешить тебя, как делают артисты в шоу, и может изобразить кого угодно. Дядя Флитман захватил с собой гитару. Он играл, а все пели. Флитман — худой, смуглый мужчина с гладкими черными волосами и шелковистыми усами. Он играл на гитаре очень неплохо, при том, что среднего пальца на правой руке у него не было. Когда возникала необходимость в этом пальце, он пропускал ноту, а паузу заполнял, звонко ударяя по деке. Это придавало его мелодиям причудливый ритм. Он подобрался к концу своего репертуара, когда пришла Фрэнси. Она успела послушать последнюю песню. Закончив музицировать, он пошел за пивом. Тетя Эви принесла угощение — буханку зернового хлеба и кусок лимбургского сыра на 10 центов. И они ели бутерброды с сыром, запивая пивом. После пива дядя Флитман пустился в откровение. «Посмотри на меня, Кейт», — обратился он к маме. «Ты видишь перед собой неудачника». Тетя Эви округлила глаза и вздохнула, оттопырив нижнюю губу. «Мои дети меня не уважают», — продолжал он. «Моей жене от меня никакого проку, и барабанщик, с которым мы развозим молоко, точит на меня зуб. Ты знаешь, что он устроил буквально вчера?» Он наклонился вперед, и Фрэнси увидела, что его глаза блестят от непролитых слез. «Я мыл его в стойле, и вот когда наклонился, чтобы помыть ему живот, он взял и помочился на меня». Кэти с Эви переглянулись. В их глазах дрожали искорки подавленного смеха. Кэти быстро взглянула на Фрэнси. У нее в глазах тоже прятался смех, но губы она серьезным видом сжала. И хоть опустила взгляд в пол и нахмурилась, в душе смеялась. «Вот что он натворил. И все, кто был в конюшне, смеялись надо мной. Буквально все до одного смеялись надо мной». Он выпил еще один стакан пива. «Не говори так, Вейл», — сказала ему жена. «Эви не любит меня», — заявил он маме. «Я люблю тебя, Вейл», — заверила его Эви своим мягким нежным голосом, который был как сама ласка. «Ты любила меня, когда мы поженились, но сейчас ты уже не любишь меня, так ведь?» Он подождал ответа, но Эви молчала. «Вот видишь, она больше не любит меня», — повернулся он к маме. «Нам пора домой», — сказала Эви. Перед сном Фрэнси и Нили прочитывали страницу из Библии и страницу из Шекспира. Так было заведено. Сначала мама сама читала им перед сном по странице из этих двух книг каждый вечер, пока они не выросли и не научились читать. Чтобы сэкономить время, Нили читал Библию, а Фрэнси — Шекспира. Так они читали уже 6 лет и дошли до середины Библии и до Макбета в полном собрании сочинений Шекспира. Они быстренько справились с чтением, и к 11 часам все Ноланы, кроме Джона, который работал, уже улеглись. В ночь субботы на воскресенье Фрэнси разрешалась спать в гостиной. Она устраивала себе кровать из 2 стульев, ставила их рядом возле окна, из которого видна была улица с людьми. Лежа здесь, Фрэнси прислушивалась к ночным звукам дома. Люди входили и выходили. Одни так устали, что еле передвигали ноги, другие взлетали по лестнице. Кто-то споткнулся в коридоре, опорванный линолеум, и обругал его. Ребенок плакал в полсилы. А пьяный мужчина с первого этажа перечислял грехи своей жены, которая, по его мнению, ведет развратную жизнь. В 2 часа ночи Фрэнси услышала, как папа негромко напевает, поднимаясь по лестнице. Увидел красотку Мэлоун. По улицам людным тележку толкала. Голосом звонким народ созывала. «Ракушки и мидии свежие, о!» Мама открыла дверь, на слове созывала. Такая у Ноланов была игра. Если домашние успеют открыть дверь, прежде чем папа допоет куплет, они победили. Если он успеет допеть куплет до того, как они откроют, победил он. Фрэнси и Нили вылезли из постелей. Папа выложил на стол $3, а детям выдал по никелю. Но мама велела положить их в жестянку, потому что дети уже получили карманные деньги за сдачу утили. Еще папа принес целый пакет еды, которая осталась после свадьбы, потому что не все гости пришли. Невеста раздала остатки официантам, папе достались половина холодного вареного лобстера, 5 холодных жареных устриц, баночка икры и клин ракфора. Все расселись вокруг стола и стали есть. Детям не понравился лобстер. Холодные устрицы показались безвкусными, а икра слишком соленой. Но они были такие голодные, что умяли все и за ночь переварили. Они переварили бы даже клешни, если бы смогли их проживать. Уже наевшись, Фрэнси сообразила, что она нарушила пост, который начинается в полночь и продолжается до воскресной мессы. Теперь она не сможет причаститься. Это уже настоящий грех, в котором нужно будет покаяться на исповеди через неделю. Нили снова улегся в постель и заснул крепким сном. Фрэнси вернулась в темную гостиную и села у окна. Спать не хотелось, Мама с папой остались на кухне. Они могут так сидеть и беседовать до утра. Папа рассказывал о том, как отработал, каких людей повидал, как они выглядели, о чем говорили. Ноланы никак не могли насытиться жизнью. Они проживали свою жизнь сполна, но им этого не хватало. Им хотелось наполнить себя жизнями всех тех людей, с которыми встречались. Так Джонни и Кэти проговорили всю ночь, и голоса их, которые то повышались, то понижались, звучали в темноте убаюкивающе и уютно. 3 часа ночи улица затихла. Фрэнси заметила девушку, которая живет в доме на другой стороне улицы. Она возвращалась домой после танцев со своим кавалером. Они вошли в вестибюль ее дома и прижались друг к другу. Они стояли и молча обнимались, пока девушка не задела нечаянно звонок запрокинутой головой. Тогда вышел ее отец в длинных подштаниках и, тихо, но выразительно выругавшись, послал молодого человека, указав точный адрес. Девушка взбежала по лестнице, истерически хихикая, а молодой человек пошел прочь по улице, насвистывая на ходу: «Застукаю одну тебя сегодня вечерком». Мистер Тамони, владелец ломбарда, приехал домой в элегантном кэбе. Он весь вечер сорил деньгами в Нью-Йорке. Он никогда не переступал порога своего ломбарда, которую наследовал вместе с толковым управляющим. Никто не понимал, почему мистер Тамони живет в комнатах над ломбардом при его-то деньгах. Он жил как нью-йоркский аристократ, а сам обитал в убогом Уильямсбурге. Штукатур, который побывал в его квартире, рассказывал, что там повсюду статуи, картины маслом и белые пушистые ковры. Мистер Тамони был холостяк. Всю неделю его никто не видел. Никто не видел, и как он уезжает в субботу вечером. Только Фрэнси да дежурный полицейский заметили, как он возвращается под утро. Фрэнси смотрела на мистера Тамони, и ей казалось, что она находится в ложе театра. Высокую шелковую шляпу он сдвинул на одно ухо. В свете уличного фонаря блеснул серебряный набалдашник трости, когда он переложил ее из руки в руку. Он откинул полу своего инвернеса, свободный плащ с отстегивающимся капюшоном, по названию местности в Шотландии, чтобы достать деньги. Кучер взял банкноту, коснулся кончиком кнута края своей мятой шляпы и дернул за поводье. Мистер Тамони долго смотрел кэбу вслед, словно тот был последним звеном, связующим его с той жизнью, которую он любил. Потом поднялся по лестнице в свои сказочные апартаменты. Мистер Тамони считался завсегдатаем таких легендарных мест, как Ризенвебер и Волдорф. Фрэнси собиралась посмотреть на них. Когда-нибудь она пересечет Уильямсбургский мост, который всего в нескольких кварталах отсюда, доберется до центра Нью-Йорка, где находятся эти чудесные заведения, и основательно рассмотрит их снаружи. Тогда она сможет точнее представлять ту обстановку, которая окружает мистера Тамони. С моря на Бруклин подул свежий ветер. Издалека, с северной стороны, где жили итальянцы, которые разводили кур во дворах, донесся крик петуха. Ему ответила лаем собака. Недоуменно заржал Боб, который сладко спал в своей уютной конюшне. Фрэнси обожала субботу. И чтобы она не кончалась, не хотела ложиться спать. И так уже подкрадывалась тревога. Какие-то испытания готовит им следующая неделя. Фрэнси еще раз перебрала в памяти все события этой субботы, ни одного пятнышка, если не считать старика, который ждал хлеба. Все остальные ночи Фрэнси проводила в своей кровати. Из вентиляционной шахты над головой доносились еле различимые голоса молодоженов, которые жили в одной из квартир. Жена походила на девочку, а ее муж-извозчик — на обезьяну. Голос жены нежный и умоляющий, голос мужа грубый и требовательный. Потом ненадолго наступала тишина, потом муж начинал храпеть, а жена жалобно плакала почти до самого утра. Вспомнив ее плач, Фрэнси вздрогнула и непроизвольно зажала уши ладонями. Потом сообразила, что сегодня суббота, что она в гостиной, где не слышно звуков из вентиляционной шахты. Да, суббота продолжается, и это прекрасно. Понедельник еще не скоро. Впереди тихое воскресенье, когда она будет не спеша вспоминать настурции в коричневой вазочке и лошадь во дворе, как Фрэнк моет ее на солнышке, а потом отводит в тень. Фрэнси начала клевать носом. Она сделала усилие, чтобы расслышать разговор, который Кэти и Джонни вели на кухне. Они вспоминали. «Мне было 17, когда я впервые увидела тебя», — говорила Кэти. «Я работала на позументной фабрике. Позумент — золотая или серебряная тесьма». «А мне 19», — откликнулся Джонни. «И я ухлёстывал за Хильдио Дейр, твоей лучшей подругой». «Ах, за этой?» — фыркнула Кэти. Теплый, сладко пахнущий ветер ласково перебирал волосы Фрэнси. Она скрестила руки на подоконнике и легла на них щекой. Так можно смотреть наверх. В вышине между крышами многоквартирных домов видны звезды. Чуть погодя, она заснула.